Глава 7. Ментальная магия. С тех пор, как, следуя за Авром, они направились прямо в противоположную сторону от первоначально намеченной стороны, к бесконечной темноте присоединился еще и дождь. Ирина то и дело оступалась от усталости, думая лишь о том, как здорово было бы сейчас очутиться под крышей, обогреться и перекусить. «Мы длинной вереницей идем за синей птицей». Нелепая фразочка безостановочно вертелась и вертелась в голове. Возможно, измотанный усталостью разум таким образом пытался расслабиться и снять напряжение. Ледяные струи затекали за шиворот, зубы выбивали дробь от холода. Ирина так озябла, что с трудом чувствовала руки и ноги. «Проклятие!» – выругалась она. Лес кончился, перед путниками открылось обширное голое пространство. Лишь кое-где в редких проплешинах слабо мерцала вода. «По-твоему, это море?» — фыркнула Диана, зыркая на Аура. «Куда, по-моему, куда больше походит на болото?» «Болото и есть бездонное и топкое», — плотоядно сверкнул треугольными зубами Келпи. «Тут все сплошь покрыто мхом и осокой. Озера перемешались с гиблыми торфяными трясинами. Одним вам тут даже при помощи магии не пройти. Но на ваше счастье у вас есть я. Я укажу тропу». «Только куда она нас заведет, эта твоя тропа?» С сомнением покачала головой Диана. «К морю, как я и обещал». «Мы точно ему верим?» Шепотом поинтересовалась Ирина у Реневьевы. «Глупо будет отступать». «А сгинуть в болотах не глупо?» «Эй, дамы!» — позвал Аур, помахав рукой. «Сюда!» «Чтоб тебя!» — откликнулась Диана. Куда ни глянь, везде простирались серовато-коричневые пустоши, перемежающиеся зыбкими в темноте еще более черными, чем все остальное, лужайками. Посреди этих островков, выглядевших густыми сгустками тьмы, стояли деревья, тянущие к небу чахлые ветки. Налетевший ветерок беспокоил воду, вычерчивая на ней мелкие пятнышки и бороздки морщинки. Темная вода то и дело покрывала тропинку полностью. Приходилось двигаться по илистому зыбкому дну, чувствуя, как под ногами поддается почва. Ирина совсем размякла от усталости. Внимательность ее притупилась, в конце концов она оступилась и по грудь провалилась в болото. Аур быстро оказался рядом, схватил за шиворот и подтолкнул на безопасный островок земли. «Спасибо», — поблагодарила она, — «не стоит благодарности». «Что, никак пытаешься миловаться?» — подначила Диана. «С невесткой дракона?» «Невесткой дракона ты?» Обернулся Аур к Ирине, с любопытством ее разглядывая. «Правда, что ли? На самом деле его невеста?» «Как и все здесь присутствующие», — буркнула Ирина в ответ. «Ты не знал?» «Да откуда?» А потом поглядел на волчицу вроде как даже с грустью. «Ты тоже невеста?» «Это уж как получится. Все, не могу идти дальше», — выдавила из себя Ирина. «Нужно сделать привал, передохнем», — согласилась с ней Реневьева. Аур покачал головой. «Нужно пройти еще немного. Вон там впереди есть небольшой заросший лозняком остров». Продравшись через колючий кустарник, они, наконец, выбрались на твердый берег. В центре острова отыскалось строение, снаружи отдаленно напоминающее заброшенные каменные конюшни. Оно казалось пустым и необитаемым. В прежние счастливые времена Ирина и не взглянула бы на подобные хоромы иначе, чем как на развалюху. Но после многочасовых блужданий даже здание с дырявой крышей представлялось пятизвездочным отелем. Поисковое заклятие посторонних не выявило. Вроде бы чисто. Хлипкая дверь, сколоченная из старых досок, была даже... «Не заперто», — Реневьева, толкнув ее, осторожно шагнула внутрь. Держа стрелу на тетиве, на изготовку. Диана с подозрением разбрасывала ногой остатки сена, перемешанного с давно сгнившим зерном. Ирина пронзительно взвизгнула, когда между ногами проскользнули две тощие крысы. «Тише!» — циркнула на нее Ренюева. Она знаком показала на вторую дверь, за которой открывалась небольшая, похожая на каменный мешок, комнатка. Ни окон, ни мебели, лишь по стенам и полу растекались мокрые темные пятна. Пахло кровью. Это даже Ирина чуяла. Диана, опустившись на одно колено, осторожно дотронулась пальцами до кровоподтеков. Глаза ее блеснули, как у голодного хищника, почуявшего добычу. «Свежие», — констатировала она. Келпи медленно обошел комнату, а потом заявил. «Мне кажется, тут портал». «Если так, сможешь его активировать?» — спросила Ренюева. «Даже и не думайте», — покачала головой Диана. «В таких местах никто не станет строить нормальные порталы для перехода. Скорее всего, лишь пустим к себе какую-нибудь гадость». «Что, если ты ошибаешься?» — стояла на своем Ренюева. «Что, если портал оставлен здесь специально для того, чтобы облегчить нам путь?» «Может, прежде чем безумно нестись навстречу новым приключениям, стоит хоть немного передохнуть?» — простонала Ирина. «Вы хотите, чтобы я открыл портал или нет?» — уточнил Аур. «Открывай!» — хором отозвались волчица и эльфийка, поднимая оружие. Ирине не оставалось ничего другого, как следовать их примеру. Аур последовательно дотронулся до известных только ему точек кирпичиков в общей кирпичной кладке. В какой-то момент стена будто бы поплыла в стороны, как расходящийся перед зрителем занавес, обнажая красивую резную арку, тускло отсвечивающую золотом. Пространство внутри нее изогнулось, открывая очертания другой комнаты. Диана первой шагнула в открывшийся портал, поудобнее перехватив рукоятку меча. Ренюева отправилась за ней следом. «Теперь ты», — кивнула Ирина Ауру. Он, криво усмехнувшись, последовал ее совету. Ирина замкнула круг. Стоило перешагнуть порог портала, как пространство начало резко сужаться. Арка за спиной Ирины покрылась трескучими разрядами и стала то ли заваливаться внутрь самой себя, то ли закручиваться в нечто похожее на воронку до тех пор, пока не съежилась до крохотной шаровой молнии, пульсирующей с неоднородными интервалами, а в конце концов схлопнулась в ничто с разрывающим уши свистом. Камни вокруг сдвигались, грозя сжать свободное пространство до минимума. Ирина побежала вперед по единственному бесконечному удлиняющемуся коридору. Ноги скользили на полу, на горках неведомо откуда взявшейся слизи, к слову, мерзко пахнущей. А вот куда делись ее спутники? Загадка. Она уже начала задыхаться, под ребрами колола, споткнувшись внезапно, уплотнившийся воздух, Ирина рухнула вниз, упав в какую-то темную пыль, и лишь надрывно закашлявшись, поняла, что это пепел. «Диана! Ренюева!» В ответ немая тишина. Ирина почувствовала себя пятилетней девочкой, потерявшейся без мамы. Потом возникло странное ощущение, будто земля под ногами качнулась, как бывает при землетрясении. Приглядевшись, она заметила, как по земле, подобно трещинам или змеям, тянутся длинные белые нити, по пути разветвляясь на тысячи отростков. На концах их, как экзотические цветы, набухали белые шары. Не удержавшись, она вскрикнула, когда с вязким хлопком шары раскрылись, выпуская из себя крошечные пасти. За острыми зубами мелькали жало раздвоенных языков. «Вот черт!» Ирина попятилась, затравленно озираясь. Жуткое растение шевелилось, словно покрывало и змей. Отростки стремились дотянуться до нее, беззвучно щелкая растительной, но от этого не менее хищной пастью. «Вот ты где, а мы тебя обыскались!» Ирина с облегчением увидела Диану, Ренюеву и Аура, небрежно наступающих на живой ковер из хищных побегов, давя их в мутную кашицу. На лице ее расцвела счастливая улыбка. «Я даже не надеялась, что вы станете меня искать». «Но мы же команда, разве нет?» Оставив лес за плечами, они словно шагнули в край вечных холмов. Дорога все время то поднималась, то опускалась. «Мне кажется, или я действительно различаю впереди постройки?» — прищурилась Ирина. «Не кажется», — откликнулась Диана. «Я улавливаю человеческие запахи». Они ступили на пустынные улочки поселения с низкими оплетенными зеленью, поросшими густым мхом, каменными заборчиками, за которыми возвышались богатые постройки с покатыми яркими крышами. «Ну и чему тут пахнуть?» — поддев концом лука траву, окружившую мощеную дорогу, процедила Реневьева. Стояла гробовая тишина хуже, чем в лесу. Вся округа как вымерла. «Пейзаж нерадостный», — озвучила общие мысли Диана. «Я бы предпочла лес». Впервые Реневьева выразила согласие с мнением волчицы. Выбрав один из домиков попроще, путники шагнули во дворик. Там был полный мрак, трава по пояс. Стоило сделать шаг, как вверх поднималась противная мелкая мошкара в таком количестве, что дышать делалось тяжело, того и гляди, вдохнешь эту гадость. В дом войти не составило труда. У входной двери прямо на виду висел большой и ржавый ключ. Внутри все раскурочено, большой деревянный стол валялся вверх ногами, вокруг раскиданы стулья. По полу рассыпаны остатки каких-то трав, перемешку с глиняными осколками. Никто, конечно, на уют особо не рассчитывал, но обстановка все равно угнетала. «Может, лучше уйти?» — предложила Диана. «Далеко уйти все равно не удастся», — резонно возразила Реневьева. «А когда стемнеет, даже хлипкие стены лучше, чем ничего». «Стемнеет?» — насторожилась Ирина. «А почему должно стемнеть?» Она чего-то предположила, что наступивший день будет таким же долгим, как предшествующая ей ночь. «Потому что солнце уже садится», — кивнула на затянутое паутиной окно Реневьева. «Вот гадство!» Поднять мебель и подмести пол оказалось легче всего. Сложнее найти что-либо для розжига огня в очаге. Сухая трава загорелась быстро, но также быстро и прогорала, а поленьями при всем обилии деревьев вокруг не разживешься. Использовать магию в бытовых целях, как оказалось, не умели ни Ирина, ни Реневьева. «Как думаете, сколько времени мы уже в пути?» «Трудно сказать, когда время идет так придирчиво, но совершенно точно прошло не менее 3 дней и не больше недели». «Меня одно удивляет, что все это время мы ни разу не спали, не ели, но ни капли не устали». Ее спутницы с удивлением на Ирину возрились. «Ты о чем?» «Ну, не знаю. Может быть, у эльфов и оборотней зависимость от сна и пищи меньше. У людей она весьма значительна. Даже если спать подряд несколько суток, все равно будешь делать перерыв на то, чтобы попить водички или еще чего. Но здесь мы ведем себя так, как будто кроме сознания от нас ничего не осталось. Странно сменялись друг другу день и ночь, появляются и угнетают чудовища. «Но боль-то мы чувствуем», — сомнением покачала головой Диана. «Я и раньше во снах чувствовала не только боль, но и запахи и даже вкус пищи, хотя в большинстве учебников говорится, что это невозможно». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Реневьева. «Может быть, все, что окружает нас, иллюзия?» «Не настоящее. Ты хоть сама понимаешь, что говоришь? С таким же успехом каждый из нас может оказаться нереальной». Думаю, мы-то как раз настоящие. То есть в смысле сознания нас троих присутствует здесь на самом деле. А вот все вокруг — игра разума. Я с самого начала чувствовала подвох и теперь поняла, в чем он. Мы как будто попали в специально для нас сгенерированную реальность. Чего? Неважно, отмахнулась Ирина. Главное, что все не настоящее. Тот, кто с нами играет, просчитался, упустил из вида одну маленькую, но значительную деталь. Мы живые существа, состоящие из органической материи. И если бы все было на самом деле, уже сдохли бы. Если не от голода, так от жажды и недосыпания. Но в это самое мгновение раздался громкий стук в окно. Ренивьева и Диана переглянулись между собой. Что это? Да уж точно ничего хорошего, деревня мертвая. Что бы ни пришло, оно такое же. Девушки, замерев, прислушивались. Послышался звук шагов и шорохи за стеной. Звуки были тяжелые, и они приближались. «Дверь!» — рыкнула Диана, и они обе с Ренивьевой, не сговариваясь, успели привалиться к ней, удерживая. Трясущимися руками Диана задвинула тяжелую чугунную задвижку, не позволяя двери отвориться. Но вздрогнула она так, как будто в нее ударился кто-то тяжелый, да еще с разбега. Сердце у всех колотилось неистово, так что, оказалось, вот-вот лопнет. То, что их пугало, не издавало никаких противоестественных звуков. Не было хрипов, стонов, завывания, просто нечто со всего маха то ударяло в дверь, то затихало. «Твой страх — их пища», — зазвучали в голове сказанные шахом слова. «Чем сильнее ты боишься, тем оно становится сильнее и опасней». «Откройте дверь!» — скомандовала она. «Что? Да ты в своем уме! Открывайте! Мне надоели эти игры разума! Хочу посмотреть в глаза своему страху!» «Точно рехнулась!» — всплеснула руками Диана. «Я в полном разуме! Противостоят нам вовсе не монстры, а наши соперницы! Пока мы прячемся за дверью, питая их заклинания собственными страхами, нам их не победить!» Вспомните, что нам говорили в самом начале. В ходе испытаний мы будем отбирать силы друг у друга, поглощая ее и становясь сильнее. В итоге победительнице достанется все. В серых глазах эльфийки отразилось понимание. И ты думаешь, нам противостоят как минимум трое. Я склонна думать, что это Маритан и Шанди наверняка. И, судя по тварям, что на нас нападали, в лесу Эфара. Темная магия пустоты и хаоса. В этом есть смысл. Их мир иллюзорен, но населяющие его твари способны уничтожать. Только почему ты думаешь, что третья из них — это Шанди? Потому. Открывайте дверь, девочки. Покончим с этим мерзким мороком раз и навсегда. А если ты ошибаешься? Колебалась Диана. «Если она ошибается, — резко ответила Ренивьева, — будем драться. Все лучше, чем сидеть здесь и дрожать, поджав хвост. Хватит споров, я не ошибаюсь», — уверенно заявила Ирина. «И хотя точно не уверена в том, что случится дальше, одно знаю. Нас окружает сомнительная реальность и действительность. Пора проснуться и надрать соперницам зад. В прямом или переносном смысле, — загорелась идея Диана. Уж как получится. Ирина судорожно пыталась вспомнить то немногое, что успела узнать за короткий срок подготовки к проклятому конкурсу. Пустоту руками не потрогать и глазами не увидеть. Как противостоять ментальному воздействию идеи? Есть? Идей не было. В голосе зазвучал тихий спокойный голос Шаха. В основе магии лежит способность управлять изменяющейся реальностью. Нужно научиться изменять реальность под себя, как ты меняешь обстановку в доме согласно своим вкусам, усилием воли добьешься всего. Старая формула чародеев: вижу цель, не вижу препятствия. Открывайте. Диана с Реневьевой послушно отодвинули засов, и в комнату диким потоком хлынула вода. Вода, которой совершенно неоткуда было здесь взяться. Совсем как в сновидениях, когда из одного места ты мгновенно переносишься в другое, без всякой последовательности и логики. Поток воды нес их течением, не давая выплыть на поверхность, но уже то, что Ирина нисколько в нем не задыхалась, говорило о правильности ее догадки. В следующую секунду волной ее выбросило на... Нет, не берег, на пол. Строганные грубые доски обильно обдирали ладони, мокрые волосы противно лезли в глаза, налипая на щеки. Руки и ноги дрожали, как бывает после физического перенапряжения, так, что не сразу удалось приподняться. В центре темной избы располагалась пентаграмма. На острых гранях ее многоугольника стояли свечи. Огоньки, танцующие на их ветельках, не казались зловещими. Лицо колдуни скрывал капюшон. Сидя в позе лотоса, разведя в сторону руки, как медитирующий йог, она медленно тянула мантры. Свечи мягко вздрагивали, когда темные сгустки отделялись от распростертых в пустоту рук и уплывали, принимая причудливые очертания. Картина выглядела мирной и даже по-своему красивой, но от самого круга веяло леденящим холодом, безошибочно выдающим темную с привкусом смерти магию. Злость, словно кобра, все шире раскрывала черный капюшон в сердце Ирины, и когда она почувствовала, что сдерживаться просто не может, ей осталось лишь взмахнуть рукой, пожелав, чтобы свечи погасли, и вместе со светом рассеялась сама магия. Свечи, зашипев, угасли, хотя остаточный свет, вопреки привычным на земле законам, еще продолжал держаться. Колдунья подняла голову, Ирина с тайным удовлетворением узнала Маритан. Значит, она не ошиблась в своих подозрениях. «Ты!» — удивленно зашипела последовательница пустоты. «Но как? Какая разница? Игра закончена. В этом забеге вы проиграли. В моей руке волшебная пыльца. Она развеет злые чары», — подумала Ирина. Так раньше, в пугающих ее сновидениях, она сама придумывала альтернативные концовки, убегая от преследующих чудовищ. Скинув ладонь, дунула на нее, словно сдувая золотистую пыльцу фей. И засмеялась, когда в искажающееся от злобы лицо Маританы понеслась, звеня причудливой мелодией невидимых колокольчиков, ее магия, разрушая темное плетение чужих заклинаний. Несколько слепящих минут тишины и темноты, а потом Ирина проснулась, удивленно озираясь по сторонам. Комната, в которой она лежала, напоминала больницу. Белый потолок, белые стены, пустой серый пол, не покрытый даже дешевым ковриком. Рядом стояли две кровати. Ирина не удивилась, увидев на них своих недавних спутниц. Глубоко вздохнув, будто выныривая из воды, второй очнулась Диана. Реневьева открыла глаза тихо и медленно. «Ты была права», — сказала она Ирине. Дверь распахнулась, и в комнату вошла Низиде Каро, выглядевшая так, как будто съела что-то очень-очень кислое. «Поздравляю», — холодно блеснув глазами, сказала она жеманным голосом. «Первый тур конкурса вы выиграли. Сейчас принесут вашу одежду. Приведите себя в порядок и спускайтесь в атриум. Вас ждут». Девушки переглянулись. «Я так и не поняла до конца, что это было. Нас водой вернули обратно, что ли?» — недоумевала Диана. Реневьева окинула ее прохладным взглядом. «На самом деле мы никуда и не уходили. И тебе ужасно повезло, что ты не оказалась в той галлюцинации одна. Самой тебе оттуда ни за что бы не выбраться. Будешь умную из себя строить», — мгновенно ощетинилась Диана. «Не уверена, что мои догадки правильны», — объяснила Ирина. «Просто в какой-то момент я поняла, что окружающая нас реальность имеет изъяны, каких не бывает в жизни. Как в не до конца продуманном сюжете или сценарии, где правда лишь похожа на настоящее, но из-за недостаточной прорисовки нереалистично, а дальше методом подбора стихийники не способны выстраивать иллюзии, как и светлые, а вот маги пустоты и хаоса прекрасно с этим справляются. К тому же нас всех можно отнести к светлой стороне. Темные – наши естественные враги, как собаки для кошек. Именно потому выбрали для нападения нас, как самое слабое звено». «Почему нас оказалось трое?» «Потому что их было трое. Так я поняла, что Шанди участвует в этом. Она использовала мою идею объединиться против меня же». «Как странно», — протянула Диана, — «пережить столько приключений, лежа в постели. Интересно, что бы с нами было, если бы ты не раскусила уловки темных? Скорее всего, так бы и плутали по кругу, убегая от одних монстров и догоняя других, шагая то к морю, то в горы, то к лесу». «Но мы ведь не могли умереть, правда?» — с сомнением протянула Диана. «Там же все не по-настоящему». «Могли бы, конечно», — истратив всю свою жизненную энергию, в задумчивости протянула Риньева, покачав головой. «Боюсь, что подобный исход мог стать весьма вероятным. Умереть от истощения или страха во сне?» — передернулась Диана. «Отличная перспектива! Чтоб им тут всем пропасть! Мне бы только добраться до этой чертовки Шанди, я ей шею сверну!» «Как негуманно!» — ехидно усмехнулась Риньоева. «Повезло нам все-таки оказаться в одной команде, правда?» Закинув руки им на шею, Диана обнимала подруг. «Конечно!» Никто не хотел озвучивать мысли о том, каково придется в конце, если хотя бы две из них дойдут до финала.